Глава 16. Маргарет всегда знала, что подготовка к балу — дело нервное, затратное и неблагодарное. Кроме соперниц, наряд никто и не оценит. Но она даже не представляла, что такое подготовка к балу в условиях тотальной нехватки времени. Сразу по возвращении со свидания она попала в цепкие ручки Сарны. И понеслось. Нанести маску, смыть маску, принять ванну со льдом и эликсиром, затем горячий душ и еще одна маска. И когда вымотанная Маргарет начала отползать в сторону постели, служанка вспомнила про косточки для завивки волос. «Но ты же все магией делаешь», — застонала Мэтчен Садден. «А вы уверены, что по избраннице мне ударят волной нейтрализующей магии? Помните, пару месяцев назад скандал был? Тот же. Всю магию мы используем сегодня, а завтра только ее результат. И прическа будет в основном держаться за счет шпилек». Поэтому утро началось с флакона зелья от головной боли и плотного перекуса, и уже поднадоевших притираний для лица. «Как правило...» — ворковала Сарна, накладывая на лоб Маргарет неприятно пахнущую субстанцию. — Перед балом стараются не есть, чтобы корсет утянуть потуже. Корсет-то утягивается, вот только слабенькие непривычные Мэтчен как горох на пол сыплются, а Дерры их переступают или сдают мимо пробегающим слугам. Говорить Маргарет не рисковала, только выразительно вздыхала и шевелила плечом. «Вот и все. Засекаем 3 минуты и снимаем. Как люди соберутся, в зале станет душно, все начнут потеть. А вы нет. Это очень вредное средство», — вздохнула Сарна. «Но иногда им пользоваться можно». Очень вредное средство превратилось в липкую тягучую пленку и снималось так, будто родную кожу срывают. Увидев свое краснолицее отражение, Маргарет ахнула, но Сарна ее успокоила. «Краснота сейчас сойдет. Вы мяско-то кушайте, кушайте. Оно и сил придает, и места в желудке много не займет. Так мы и корсет затянем до хруста, и вы переспелой грушей на пол не ляжете». «Может, не надо до хруста?» — испугалась Маргарет. Сарна весьма выразительно промолчала и вышла в гостиную. 2 роскошных бальных платья были перенесены туда. Маргарет пошла следом. «Бал назван осенним», — служанка кивнула на ало-золотое платье. «Возможно, имеет смысл надеть платье в цветах осени». «Если это платье похоже на багряные отцветающие листья, то это...» — Маргарет показала на второй наряд. «На осеннее небо. Насыщенно синее с мрачным серебром осенних туч». Синее платье запало в душу Мэтчен Садден. Открытые плечи, но рукава до самых запястий. Лиф и пышная юбка расшиты серебряной нитью. Маргарет зачарованно провела пальцами по гладкой прохладной ткани. Не платье, а мечта. Ожившая мечта из виденной иллюзии. И сейчас у нее был шанс притворить видение в жизнь. «Губы сделаем побледнее», — вещала тем временем Сарна. «А вот глаза выделим посильней. Садитесь, Мэтчен. Я все же рискну и использую немного активной магии. Если пропадет, то будет не слишком заметно. И недоказуемо». Сарна зрительно увеличила ресницы Маргарет, чуть удлинила, сделала их гуще. Тонкие стрелки, матово-серые тени с синеватой искрой. «Грозовая Мэтчен!» — выдохнула Сарна, когда отошла в сторону. «И глазки-то у вас замечательные стали, темно-серые со стальной искрой. А были синие-синие», — вздохнула Маргарет. «Зато на свету ваши глаза кажутся грозовыми, сиренево-фиолетовыми», — улыбнулась Сарна. «А я сейчас этот цвет подчеркнула». Облачившись в платье, Маргарет замерла перед зеркалом, из которого на нее смотрела испуганная большеглазая незнакомка, лучшая ученица Кама, Девушка немного сутулилась, будто стеснялась роскошного платья. Глубоко вдохнув, Мэтчин Садден расправила плечи и приподняла подбородок. «На бал идет дочь Гарри Саддена, а не серая академическая мышь». «Изумительная прическа, Сарна. Изумительная я». Маргарет повернулась к служанке. «У тебя удивительный дар». «А у вас прекрасные волосы», — служанка любовно поправила тугие локоны хозяйки. «С такими легко и приятно работать. Вам пора». Маргарет, красуясь, покрутилась вокруг себя и приподняла подол, полюбоваться на красивые туфельки. Как назло, вспомнился последний день рождения, проведенный с мамой и папой. Тогда она тоже кружилась в новых туфельках и новом платьице, а с кружева слетала золотистая пыльца. Папа исполнил мечту любимой дочурки, и на целую ночь та стала волшебной феей. «А ведь мне еще придется рассказать Линнарту, что Мора Садден жива», — вспомнила Маргарет. И радужное настроение лопнуло, как мыльный пузырь. Стук в дверь и нетерпеливый голос Тамиры. «Ты там жива? Не погибла от собственного отражения? Хватай своего каприза и вперед, а то придем позже короля. Хотя я не против, это будет не скучно». Маргарет чуть не стукнула себя по лбу. Про химеру она совсем забыла. «А давайте на капризы тоже что-нибудь наденем», — предложила Сарна. «Пусть он будет красивенький». Химера, гневно зашипев, взлетел и засветился. По перьям пробежали крохотные искорки, и через секунду весь каприз будто покрылся морозным узором из мелкой бриллиантовой крошки. «Видишь, он и без того самый красивый», — улыбнулась Маргарет и подставила Химере руку. «Идем, мой верный друг, на бал и во второй тур?» Увидев Тамиру, Мэтчин Садден порадовалась, что не выбрала ало-золотое платье, поскольку наряд Мэтчин Кодерс был выдержан в насыщенных тонах поздней осени. «Как ночь с ректором?» — шепнула Маргарет. «Продуктивно», — хмыкнула Тамира и вздохнула. «Какой мужчина пропадает? Видела бы ты его плечи и живот кубиками». «Живот кубиками — это пресс», — Маргарет сдержала смешок и спросила. «А когда ты его без рубашки оценить успела?» Мэтчин Кодерс скосила взгляд на подругу, весело усмехнулась и шепнула. «А чего без рубашки? Я его без всего оценила». «Как?» «Да кто ж знал-то, что он из ванной комнаты в спальню без ничего идет?» Тамира немного покраснела. «Знаешь, он вряд ли ожидал найти тебя в своей спальне», — укоризненно заметила Маргарет. «Что ты от него хотела?» «Поговорить. Но веришь, нет, как его увидела, обо всем забыла. Кстати, у него не только плечи и пресс. Там еще и очень сильные бедра». Тамира подмигнула смущенной Маргарет. «Это не те знания, которые требуются для учебы», — буркнула Маргарет. «Что ж, мы на месте. Страшно». «Немного», — призналась Мэтчин Садден. Двери бального зала были распахнуты настежь. Девушки решительно шагнули вперед и синхронно поморщились от громогласного «Избранница Тамира!» «Избранница Маргарет!» «Интересно, только нас сократили или всех по именам?» — шепнула Мэтчин Садден. «Так и представляю. Входит король, а его Линнарт король!» — хихикнула Тамира. Каприз слетел с руки хозяйки и рванул под потолок к товарищам. Химера Мэтчин Кодерс последовала за ней. «Ты дала имя?» «У нас война», — вздохнула Тамира. «Я пробовала назвать ее конфеткой, булочкой, сиропчиком». «И?» «Ну что, и?» — буркнула Кодерс. «Перед этим я себе на мизинец стул поставила. Ну и выругалась вслух. Поверь, Гарри, я не смогу позвать свою химеру в приличном обществе». И Тамира, склонившись к подруге, шепнула ей на ухо короткое и емкое слово. Маргарет поперхнулась смешком и пожалела об отсутствии веера. Ей бы лицо прикрыть и посмеяться как следует. «Знаешь, это в твоем духе», — выдавила, наконец, Садден. «Вообще, это даже выгодно». Девушки осторожно пробирались к колоннам. «Чем?» «Если на тебя нападут, то никто не подумает, что ты зовешь на помощь», — Маргарет подмигнула подруге. «Ты знаешь регламент осеннего бала?» «Смутно. Сначала выступит верховный жрец, потом король. Потом король и королева должны открыть бал. Либо король и фаворитка, так как королевы у нас нет». А Маргарет вдруг подумала, что не зря Линнард решил провести осенний бал в разгар лета, затащить дарованного во дворец и... Тут фантазия Мэтчен Садден немного запнулась. Что же дальше? Оглушить, связать, допросить и стереть память? А если дурачком станет? Сказать, что знак богини? А если он ничего не знает? «У тебя глаз дергается», — заметила Тамира. «Успокойся, король тебя для танца выберет, если найдет. Так что, как жрец рот раскроет, проходим вперед. Не будет же его величество толпу двигать, а эти могут из вредности не пропустить». «Дорф», — буркнула Маргарет. «Что?» «Не что, а где?» «Вон идет Кристина Дорфер». Мэтчен Садден бросила недовольный взгляд на приближающуюся избранницу. «Такая толпа, а она нас нашла». «Давай кинем в нее виноградом», — Тамира кивнула на колонну. «Не зря же зал украсили в традициях осени. Или вон какой-то овощ». «Это все из гипса», — вздохнула Маргарет. «Жалко». «Мэтчен Садден, Мэтчен Кодерс», — Дорфер коротко кивнула подругам. «Маргарет, я не буду ходить вокруг да около. Ты крутишься с королем, а Корнелия покинула отбор, не дожидаясь вылета. Если у тебя есть претензии или обиды, я готова выслушать и просить прощения». «А смысл тебе оставаться в отборе, если Маргарет с королем?» — удивилась Тамира. «До представления богини женщина должна сохранять чистоту», — спокойно ответила Кристина. «Так что шанс есть у всех». Маргарет досчитала до 10, выдохнула и ничего не успела сказать. Ее опередила Тамира. «Пошла вон, Мэтчендорф, а то твою хваленую чистоту будут в ближайшем алькове по кускам собирать вместе с тобой. А ты ее не слушай». «Получается, сохранение девственности — единственный критерий?» Мысли Мэтчен Садден перескочили совсем в другое русло. «Да, по крайней мере, когда начали разбираться, всегда выяснялось, что девицы отбор пережили и того», — Тамира вздохнула, — «расслабились». «Но почему?» «Думаю, это пережиток прошлого», — серьезно сказала Кодерс. «Раньше у дарвийских не было чуда трона». Маргарет кивнула и задумчиво произнесла. «Значит, королева-девственница — это гарантия того, что хотя бы наследник точно будет от короля. Но почему это проверяет именно богиня?» «Видимо, есть способы восстановить девственность», — предположила Тамира. «Эх, пропустили, теперь и не узнаем, обхамили короля или нет». «Тами, на весь дворец ты одна единственная, кто хамит всем и каждому», — вздохнула Маргарет. «А у меня повод есть. Предчувствие близкой смерти», — сверкнула улыбкой Кодерс. «Вот чудо-ректор меня вылечит, и я сразу стану доброй, ласковой и вежливой». «А ты себе на подол наступить не пробовала?» Какая-то перепуганная девица шарахнулась от Тамиры, а Маргарет только улыбнулась. «Главное, что ты в это веришь». «А жрец-то бледненький», — оценила Дарвера Кодерс. «И заикается». На самом деле дарованный не заикался, а вот запинки в его речи присутствовали. Да и вообще из всего его монолога получилась какая-то небогословская бессмыслица. «Мне показалось, или он предлагает начать строить храмы богам-мужчинам? У нашего пантеона весь мир давно поделен». «У нашего пантеона весь мир давно поделен», — Тамира нахмурилась. Великая ссора богов тем и закончилась, что Келестин и Кальдаран отошли серой богине, степь сама по себе, и там, за океаном, владение мужской части пантеона. Ответить Маргарет не успела. Слово взял король. Этот бал необычен. Осень летом. Выбор в отсутствии выбора и кровь без крови. Все это должно вам помочь пройти самое серьезное испытание этого отбора. Линнарту явно было наплевать на то, что, согласно регламенту, он должен похвалить себя, жреца и страну, затем восхититься красотой присутствующих Мор и Мэтчин и только после этого переходить к делу. «Сейчас ваши химеры пройдут жеребьевку», — властно внушительно объявил король, «после чего произойдет бой. Насмерть. Тот, чья химера выйдет победителем, проходит дальше. Тот, чья химера погибнет, возвращается домой. Тот, кто откажется, возвращается домой». В зале воцарилась гробовая тишина. В руки Маргарет спикировал воодушевленный каприз, а в голове у девушки билась всего одна мысль. «Неужели Лин серьезно?» «Я не вижу, где бы могли устроить бои», — нахмурилась Тамира. «Около полусотни магов», — напомнила Маргарет и погладила каприза. «Я не буду участвовать». «Что?» — ахнула Мэтчин Кодерс. «Стой!» Маргарет уверенно шла вперед, к Линнарту. Она была уверена в себе и в нем. Человек, которого она полюбила, не приемлет бессмысленной жестокости, а бои насмерть — это именно бессмыслица. Убивать самое преданное существо, существо, предназначенное для защиты и неспособное на предательство — это расточительство. «Мой король?» Она присела в реверансе. «Моя избранница?» Он поклонился в ответ. «Ваш подарок, мой король, бесценен для меня. Я не могу бессмысленно и беспощадно рисковать своим защитником, рисковать своим маленьким другом. Ради чего погибнет химера? Чтобы спасти чью-то жизнь? Чтобы вытащить что-то из яростного пламени? Нет, каприз погибнет на утеху толпе. Я не могу поступить так с тем, о ком заботилась, с тем, кто полностью и безоговорочно зависит от меня». «Тогда вам нужно пройти в двери». Линнард чуть улыбнулся, вновь поклонился избраннице и указал рукой на выход. Маргарет по-военному четко развернулась на каблуках и без колебаний направилась к дверям. Сохраняя спокойное, чуть отстраненное выражение лица, она, ничуть не смущаясь, толчком сырой силы расчистила себе путь. И, судя по сердитому цоканью каблуков, не только себе. «Вот что мы будем делать вне отбора?» — проворчала Тамира и вздохнула. «Нет, но ректор меня вылечит. А если замуж выдадут? Мне всего ничего, продержаться надо было». «Обручу тебя с Ривергейлом, а через полгода расторгнем помолвку», — пожала плечами Маргарет. За дверьми бального зала клубилась мерцающая тьма. «Видишь, еще ничего не закончилось», — тонко усмехнулась Маргарет. «А я думала, упор делается на то, чем ты готова пожертвовать. Ну, знаешь, мы трупами устелим путь к всеобщей радости и счастью», — процитировала популярную пьесу Тамира. «Так это роль короля», — напомнила Маргарет. «А роль королевы — я сердцем чувствую беду, ее руками разведу». «Врага я смело пощажу и...» Тамира попыталась вспомнить строчку до конца и сдалась. «И Дорф с ней, с королевой. Она в пьесе второстепенный персонаж. Давай за руки возьмемся». «Сама хотела предложить», — кивнула Маргарет. «Вперед?» Подруги шагнули вперед. Но ничего особо не изменилось. Тьма теперь клубилась позади. «Посмотри, у нас открыт путь только к главному выходу», — Тамира кивнула на узкий проход. «Причем это ход для прислуги». «Может, в этом есть особый смысл? Перечишь королю, уходишь как служанка», — предположила Маргарет. «Сожалеешь, что ушла?» — пытливо спросила Мэтчен Кодерс и первой прошла к проходу. «Нет, дело даже не в том, что я привязалась к капризу», — Маргарет погладила Химеру. «Дело в том, что это неправильно. Я чувствую, что так устроить бойню неправильно». «А я почувствовала, что идти следом за тобой — единственно разумный выход», — тихо призналась Тамира. «Знаешь, мне бы не хватило духу уйти так. Я бы затерлась в последние ряды, спряталась за колонну, чтобы пронаблюдать за остальными». Запоздала Маргарет подумала о том же самом. Можно было отойти в тень и посмотреть, что будет происходить. Но она уже выступила. «Меня подождите!» Подруг догоняла Алета Стовер. «Жуть, какая это тьма! И морды скалящиеся!» «Морды?» — хором удивились подруги. «А вы попробуйте в другой коридор шагнуть!» Алета показала оцарапанную руку и поправила вялую химеру. «Почему ты не осталась? Почему ты не осталась?» — спросила Тамира. «Сандра, моя химера, настрадалась от моего скудаумия!» Алета пожала плечами. «Сначала я ее едва не замучила из благих побуждений, потом выхаживала. И как я сейчас могу ее отдать на растерзание? А главное, было бы ради чего?» «Дорфер считает, что любая может стать королевой», — не оборачиваясь, хмыкнула Тамира. «Кроме меня», — педантично уточнила Маргарет. «По мнению Кристины, я уже вкусила плоды страсти». «Плоды страсти — это дети», — фыркнула Алета. «А Дорфер либо дура, либо притворяется. Нет, я точно знаю, что мне королевский венец не светит». «Перед первым туром ты была настроена иначе», — удивилась Маргарет. Идущая впереди Тамира остановилась и, принюхавшись, спросила. «А вам не кажется, что пахнет как-то странно?» «Морозцем, яблоками, чем-то гнилостно-влажным», — тут же отчиталась Алета и пояснила. «Всю жизнь мечтала стать зельеваром. По-моему, так пахнет осень». «Если верить поэтам, то осень пахнет безысходностью», — патетично произнесла Тамира. «Что ж, прекрасно, теперь мы знаем, как пахнет безысходность», — буркнула Маргарет. «Давайте двигаться, на нас начинают давить ментально». «А я-то думаю, что это мне так страшно-то стало», — ахнула. «А я-то думаю, что это мне так страшно-то стало», — ахнула Алета. Девушки подобрали юбки и поспешили вперед. Алету начала потряхивать. Она прерывисто всхлипывала и норовила обернуться. Маргарет, сдавленно ругнувшись, вытянула из корсета простенькое колечко и протянула его Мэтчен Стовер. «Надень, будет полегче. Ты же уже выпускница. Как можно иметь такие хлипкие щиты?» «Я хочу стать зельеваром», — напомнила Алета. «Спасибо». «А вот этого тут не было», — возмутилась Тамира. Чего именно не было, понятно сразу. Коридор привел в овальную комнату с тремя арками. Одна радовала золотистым туманом, запахом сдобы и звуком заливистого детского смеха. Во второй арке клубился алый дымок, пахло чем-то солоновато-неприятным, а вместо смеха оттуда раздавался плач. Третья же арка содержала уже виденную тьму, ничем не пахло, и за ней явственно царила абсолютная тишина. «Полагаю, нам надо выбирать?» «Выбирать должен кто-то один», — прошелестел бесплотный голос. «О, я узнаю этот голос», — рассмеялась Тамира. «Доброго денечка, Дэр-наблюдатель». «Доброго, Мэтчен, доброго. Выбирайте. Сначала друг друга, потом дорогу». Тамира коротко хмыкнула. «Я выбрала еще в бальном зале». «Я тоже», — пожала плечами Алета. «И какой путь ты для нас прибережешь, Маргарет?» «Золото, сдобу и смех я отбрасываю сразу», — негромко произнесла Мэтчен Садден. «Слишком нарочито, слишком откровенно. И в ней есть ментальная маска счастья, поэтому нет. красный, кровь и слезы уже интересней, но тут присутствует другая маска, маска сочувствия и жалости. Когда подходишь ближе, возникает желание пойти и утешить. Все это время Маргарет прохаживалась вдоль арок и чутко прислушивалась к своим ощущениям. Вот наша дорога. Черный цвет, страх и отсутствие запаха. И маска страха. Немыслимо даже подумать о том, чтобы туда шагнуть. «Простые пути не для нас», — хмыкнула Тамира и подошла к Маргарет. Но у самой арки Мэтчен Кодерс остановилась как вкопанная. «Тами, мы в королевском дворце. Здесь нет ничего опасного. Это просто десяток магов-менталистов атакуют твой разум», — спокойно произнесла Мэтчен Садден. «Дай мне руку». «И мне», — сглотнула Алета. Первой в арку шагнула Маргарет, следом за ней Тамира, и уже за ней пошла Алета. Мороз, абсолютная темнота и поскрипывание снега под ногами. Маргарет отсчитывала про себя шаги, и на пятом тьма начала редеть. На седьмом она увидела, что под ногами не снег, а подмороженная трава, а на одиннадцатом Мэтчен Кодерс узнала Королевский парк. «И правда, нашелся дебил, покрасивший парк в цвета осени», — промелькнула в голове Маргарет. «Мы живы, и мы вышли в осень», — тяжело вздохнула Тамира. «Знаете, я как бы не жалуюсь. На дураков, природу и власть жаловаться бессмысленно. Но я, мать вашу, весь вчерашний день то отмокала в ванне, то накладывала маски, то смывала маски. Я рассчитывала хоть разок повальсировать или поесть». «Согласна», — кивнула Маргарет. «Вальс обеспечить могу, а вот поесть уже нет». «Там огни», — Алета махнула рукой. «Может, с этой стороны нас никто не ждал? Вряд ли кто-то еще рискнул войти в черную арку. Идем?» Мэтчен, осторожно придерживая юбки, двинулись вперед. «Почему?» — удивилась Тамира. «Самая популярная, скорее всего, красная арка», — задумчиво произнесла Алета. «Она не такая подозрительная, как золотая, и не такая жуткая, как черная. К слову, твое кольцо, Маргарет, рассыпалось прахом. Я возмещу». «Один Алдаран?» — хмыкнула Маргарет. «Возмести». «Стоп!» — Тамира даже подпрыгнула. «Хочу поспорить». «С кем? На что и о чем?» — тут же заинтересовалась Алета. «С кем-нибудь, на щелбаны. А о чем? Нам сейчас представят королеву». Мэтчен Кодерс даже приплясывала на месте. «Что?» — поразилась Маргарет. «Смотри. Первый тур мы прошли. Второй — бой химер. Кто остался, тот отсеялся. И третий — арки». «Два тура в один день?» — с сомнением протянула Маргарет. «Жрец Дарвер явился на бал». Алета нахмурилась. «Не знаю». «Нет, не думаю, что ты права, Тамира. Вот что два тура в одном, об этом я уже подумала. А королеву вряд ли. Превращение избранницы в избранную проходит совсем иначе, в главном храме». Мэтчен Кодерс расстроенно вздохнула. «Ну и ладно». «А вы заметили, что тропка ровно под объем юбки?» — вдруг хмыкнула Маргарет. «И грязь к подолу не пристает». «Может, впереди бал?» — предположила Алета. Извилистая тропка вывела девушек к трем магам. Они развалились на траве, попивали вино и играли в картишки. «Вот так, Лорна, ты научишься правильно работать», — пробасил один из колдунов. «Главное — грамотно выбирать задачу. И тогда?» «И что тогда?» — с интересом спросила Маргарет, подходя ближе к магам. «Наверное, даже если бы из зарослей шиповника выскочил Дорф, то он произвел бы меньший фурор». «Мэтчен!» — Лорна коротко поклонилась. «Чем вы должны были нас пугать?» — спросила Алета. «Не пугать!» — вздохнула Лорна. «Встретить, выдать успокоительное и помочь убрать с лица слезы. Но вам, я смотрю, не нужно. Тогда позвольте создать для вас проводников. В воздухе, повинуясь воле Лорны, появилось несколько десятков светлячков, которые тут же рассредоточились вдоль тропинки. «Это сигнал, и на том конце вас уже ждут», — шепнула Лорна Маргарет. «Я рада, что ты здесь». В этот раз впереди снова шла Мэтчин Садден, следом за ней Тамира и за Тамирой Алета. «А вообще, кое в чем это все похоже на бал. У меня ноют ноги, я хочу лимонад и посидеть», — бурчала Тамира. «Но где мой галантный Дэр? Он будет скользить рукой с моей талии на задницу, а я буду наступать ему каблуком на ногу, и он тут же будет убирать руку и опять опускать». «Прости, а тебе что именно нравится? Рука на заднице или наступать каблуком на чужую ногу?» — хихикнула Алета. — «Просто моя сестра использует крапивные ожоги. Она менталист и проецирует на слишком липучего Дерра ощущение от падения в крапиву». Маргарет тут же включилась в обсуждение наглых Дерров, их липких рук и способов укрощения. «Мне больше нравится способ моей мамы», — мечтательно улыбнулась она. Стовер засмеялась. «Да к тебе не пристанут». «А я не знаю», — обиделась Тамира. Мэтчин ад Сантийская вызвала слишком наглого Дерра на дуэль, а Гаррет Садден отловил пытавшегося удрать Дерра и заставил драться, — с ностальгией произнесла Маргарет. Мама в тот же вечер приняла предложение папы, потому что он доказал, что способен воспринимать ее серьезно. «Бедный король», — хмыкнула Тамира. «А что это там впереди?» «Площадка для осеннего бала», — с превосходством произнесла Алета и честно добавила. «Я в парке однажды заблудилась и вышла на нее. Случайно». «А на поляне написано, что ли, что она не абы что, а бальная площадка?» — удивилась Тамира. Алета выразительно посмотрела на Мэтчин Кодерс и пояснила. «И табличка, и указатели. В этом парке не верят в человеческую сознательность, едва ли не каждый куст снабжен поясняющей надписью. Вот только рассмотреть, что происходит на этой самой площадке, было невозможно. Мерцающая преграда давала понять, там есть свет и люди, а что с людьми происходит, неизвестно». «Как думаете, нам придется сражаться?» — вновь подала голос Алета. Маргарет уверенно ответила. «Нет, здесь выбирают королеву, а не главнокомандующего. Скорее всего, мы уже закончили испытание». «Я про арки не поняла», — вздохнула Тамира. «Я мыслю так. За первой аркой было дополнительное испытание, сложное. Маска счастья притягивала, не давала мыслить разумно. Логично, что там еще одно испытание, потому что выбор, по сути, отсутствует. За второй аркой испытание попроще, потому что сопротивляться навязанному сочувствию и жалости достаточно легко. А за черной аркой никакого испытания, потому что шагнуть в нее само по себе испытание». «Но разве королева должна проходить испытание страхом?» — серьезно спросила Алета. «Должна?» — подумалась Маргарет. «Думаю, да. Заговоры, яды, придворные лизоблюды, среди которых так сложно найти доверенное лицо. Затем родится ребенок, маленький, неспособный защититься самостоятельно, доверчивый, драгоценный». Но вслух Маргарет только заметила. «Сейчас увидим, права ли я». Маргарет подошла к мерцающей преграде почти вплотную. Повинуясь наитию, она приложила к препятствию ладонь со знаком избранницы. Долгую секунду ничего не происходило, но едва Маргарет попробовала отнять ладонь, по преграде побежала сетка сверкающих трещин. Они множились и множились до тех пор, пока мерцающий щит не осыпался шестигранными осколками. «Вот это да!» В унисон протянули Тамира и Алета. Мэтчин Садден прерывисто вздохнула и решительно ступила вперед. Не зря Линнард согнал такое количество магов во дворец, не зря. Широкая, ярко освещенная мраморная лестница вниз. Вокруг парили бумажные фонарики, иллюзорные стрекозы и бабочки, а у подножия лестницы ждал Линнард. «А к лестнице вело три тропки, заметили?» — шепнула Тамира. Но Маргарет, зачарованная происходящим, не обратила на слова подруги внимания. Она просто спускалась и не отрывала взгляда от Лина. Король поклонился и подставил руку избраннице. — Ты откроешь со мной осенний бал? — С удовольствием, — шепнула Маргарет. — Каприз, поймай мне самую красивую бабочку. Химера стартовал с плеча хозяйки и исчез в заполненном иллюзиями и фонариками небе. Король ввел свою избранницу через бальный зал и тихо ворчал. «К сожалению, придется подождать, пока соберутся все благородные Мэтчин». «И много их?» — заинтересовалась Маргарет. «Чуть меньше половины. Ты нашла правильные слова». «А ты не предупредил», — попеняла Мэтчин Садден. «Я был в тебе уверен», — серьезно ответил Линнард. «Прошу, здесь вы можете отдохнуть, угоститься и поболтать». «А ты всех будешь у подножия лестницы встречать?» — спросила Маргарет. Слишком спокойный, равнодушный голос и покрасневшие скулы выдавали ее с головой. Мэтчин Садден изволила ревновать. «Нет, я буду на своем месте». Линнард кивнул в сторону. Посмотрев туда, Маргарет увидела ректора Вальтера, дарованного, и Дерра Роллиса с Дерром Глорейном, и рядом со жрецом явно оставалось место для короля. «Значит, избранницы должны были сами подойти?» — удивилась Маргарет. «Да, но я не смог ждать. Ты была слишком великолепна». «Ты заранее знал», — прищурилась Мэтчин Садден. «И я даже знаю, кто тебя предупредил». Линнард таинственно улыбнулся, поцеловал пальцы Маргарет и шепнул. «Своих информаторов не сдаю». Проводив его величество взглядом, Маргарет подошла к Тамире и Олете. Девушки устроились в стороне за стеклянным столиком, уставленным тарелками с фруктами. Подхватив со стола меню, Маргарет ногтем черкнула по строчке с кофе, затем отметила простое мороженое, без добавок. «А правда, что про отбор ходят слухи, мол, королева так и не будет выбрана?» — в лоб спросила Маргарет Олету. Мэтчин Стовер отложила в сторону виноградинку и задумчиво ответила. «Ты же понимаешь, что в моих словах перед первым туром не было ни капли правды?» «Понимаю», — кивнула Маргарет. «Тех, кто действительно рассчитывал на корону, можно пересчитать по пальцам, и все они остались во дворце». К девушкам подошла Дора Хемснис. «Могу я присоединиться?» «Садись». «Что же ты искала на этом отборе?» «Какая разница?» Мэтчин Хемснис утащила с тарелки Олеты виноград. «Я получила все, что хотела. Олета тоже, верно?» «Верно», — Мэтчин Стовер кивнула. «А про слухи? Правда. Кто их распускает, непонятно, но мнение сложилось одно. Король будет искать себе жену вне отбора». Служанка принесла Маргарет кофе и вазочку с мороженым. «Я просила простое мороженое, без добавок», — устало вздохнула Мэтчин Садден. «Мне не нравится, что повар использует в составе сиропа слабое любовное зелье». «Мне не нравится, что повар использует в составе сиропа слабое любовное зелье». Служанка кивнула и, оставив кофе, ушла. «А я-то думаю, что это со мной? Ведь мороженое никогда особо не любила, а тут ем и не могу остановиться». — хмыкнула Хемснис. — Что ж, повару повезло. Говорят, скоро выйдет закон, регулирующий порядок применения любовных зелий. Маргарет пила обжигающе горячий и крепкий кофе и размышляла о своем. Пусть превращение парковой поляны в бальный зал выглядело роскошной ожившей мечтой, но ее терзал один вопрос. Для чего Лин это затеял? Для чего заманил жреца во дворец? И для чего убрал всех из дворца? Едва Маргарет успела допить кофе, как раздалось 3 колокольных удара. «Полагаю, наш отдых завершен», — вздохнула Тамира. «А я что-то уже и не очень хочу танцевать». «Увы, нас тут не спрашивают», — тонко усмехнулась Алета и поднялась. «Осталось недолго, я уверена». Мэтчин Садден присоединилась к группе избранниц. Девушки выглядели немного бледными и вполголоса делились впечатлениями. Выяснилось, что золотую арку прошла только одна избранница — Кристина Дорфер. Правда, ее сразу увели к целителям. «А что было после красной арки?» — спросила Алета. «Болото. Нужно было прыгать с кочки на кочку». Неизвестная Маргарет-избранница передернулась. «Ужасная вонь, всплывающая на поверхность пузыри, приносящая еще большую вонь!» «И жуткое уханье», — добавила Хемснис. «А после черной что?» «Ничего», — с превосходством произнесла Алета. «Мы сразу вышли на тропинку». Избранницы оказались в центре зала, а Маргарет чуть впереди остальных девушек. Придворные рассредоточились по сторонам. Король сделал шаг вперед. «Я рад видеть вас!» Линнард тепло улыбнулся. «Вы — сокровище своих родов. Не только красота, но и ум, честь, достоинство. Я горжусь вами. Сегодня, когда вы вернетесь в свои покои, вы обнаружите небольшие памятные дары, по-королевски скромные дары. А сейчас да начнется осенний бал. Мэтчин Садден, вы окажете мне честь?» Маргарет склонилась в реверансе, избранницы освободили центр бальной площадки. Музыка окутала двоих влюбленных своим тягучим искристым волшебством. Глаза смотрели в глаза, руки сжимали руки. А еще Его Величество стремился прижать свою избранницу теснее, ближе и ближе, чтобы между ними ничего не осталось. «Признайся», — Маргарет склонила голову к плечу Линнарта, «во всем этом есть тайный смысл». «Я не могу за один день провести 2 тура и наречение избранной. Но зато сам отбор закончен». «Это я поняла», — Маргарет отдалась на волю музыки. «Но почему на улице?» «О, вот ты о чем», — улыбнулся король. «Видишь ли, сейчас заговорщики захватили дворец. Они счастливы, и самый главный уже примеряет свое седалище на мой трон». Охнув, Маргарет отстранилась и заглянула в глаза королю. «А у тебя бал?» «Надо отвлечь придворных, чтобы никто не пострадал». «Но если трон его признает», — прошептала Маргарет. «Ты не хочешь быть женой просто Линнарта?» — посмеивался король. «Не примет. Нам удалось вычислить его. В нем нет ни капли крови дарвийских». «Значит, он дурак?» «Скоро узнаешь». Больше Линнард не ответил ни на один вопрос. Он таинственно улыбался, подмигивал, кружил Маргарет в танце и шептал комплименты, а у Мэтчин Садден начал подергиваться глаз. А вот только король не табуретка, его посреди бала в угол не утащишь. Маргарет постоянно приглашали на танец. Король не имел права дважды станцевать ни с кем, кроме своей невесты. А объявлять избранную было еще рано. Потому Маргарет, покусывая от злости губы, соглашалась танцевать с каждым пригласившим. Ведь и Линнард не стоял в сторонке. «А вы знаете, что, когда вы смотрите на Его Величество...» В этот раз партнером Маргарет был ректор Вальтер. «У вас в глазах огоньки светятся. Полагаю, это шалит ваша магия. И остаточный эффект от Гилтари, вздохнула Маргарет. Вы прекрасно танцуете, Дэр, ректор. Благодарю, но не верю. Добрая Мэтчин Тамира уже рассказала мне, что я похож на непроснувшегося медведя, хотя я даже не наступил ей на ногу, вздохнул ректор. Ей просто не дает покоя то зрелище, которому она стала свидетелем, улыбнулась Маргарет и с удовольствием отметила, как ректор чуть-чуть, но покраснел. Правда, самообладание он себе вернул феноменально быстро. Однако Маргарет все равно почувствовала себя немного отмщенной за болезненное клеймо избранницы и за все подколы. Пришло время передышки, и Маргарет тут же была атакована Тамирой. «О чем ты шепталась с чудо-ректором?» «Я сказала ему, что ты оценила его мужественную фигуру. Он покраснел». Теперь покраснела Тамира. Она не смогла так же быстро избавиться от краски на щеках, но с достоинством ответила. «Что ж, ты не соврала. Но зачем?» «Затем, что он прожигал тебя взглядом во время твоего танца с Глорейном», — улыбнулась Маргарет. «Или ты вернулась к прежнему увлечению?» Тамира, подхватив Маргарет под руку, увлекла ее к облюбованному ими столику. «Ты знаешь, нет. Я не могу объяснить, почему, но...» Она пожала плечами. «Я помню, как у меня заходилось сердце и дрожали колени. А еще я помню его помощницу, всю расхристанную, со следами недавней страсти. Тогда это меня так ошпарило, хотя он ничего мне не обещал, но дарил цветы и всякие безделки». «Может, она не с ним была?» — предположила Маргарет. «Может». — равнодушно ответила Мэтчин Кодерс. — Только мне теперь все равно. Когда меня отравили, все его приятные подарочки пропали. Дело-то не в деньгах. Он мог обдирать деревья в парке и посылать мне. Я была бы счастлива. Или просто писать письма. Потом он начал делать вид, что ничего не было. Потом Корнелия, которая его дочь. И поперек всего этого... «Чудо-ректор, который просто взял и сделал». «Что сделал?» «А все», — Тамира улыбнулась. «Он колдовал надо мной до тех пор, пока у него кровь горлом не пошла от перенапряжения. Я ж поэтому и пошла к нему в спальню. Мало ли что. Помочь, проследить, чтобы не потерял сознание, не задохнулся. Я бы сказала, что он помог подруге будущей королевы». Да только Дэр Вальтер сам кому хочешь протекцию при дворе составит. Вот и получается, что он увидел полудохлую Мэтчин и просто помог. Знаешь, он сказал дословно, «Мое чувство прекрасного не терпит похорон молодых девушек». Прерывисто вздохнув, Тамира посмотрела на ректора. Тот о чем-то негромко переговаривался со жрецом. «А еще я боюсь того же, чего боялась с Глорейном», — добавила Тамира. «Вдруг Вальтер решит, что меня привлекает не он сам, а его положение. Как я смогу доказать обратное?» «Если ты будешь делать то, что запланировала, это станет понятным», — уверенно сказала Маргарет. «Женщина, которая выходит за капитал, стремится к балам и приемам, к новым платьям и украшениям. Такую Мору не интересует наука вообще и артефакторика в частности. Будь собой, и все будет». «А мороженого тебе так и не принесли?» — невпопад вспомнила Тамира. «Да и Дорф с ним». Сладкого не хотелось. Никакого. Мэтчин Садден предпочла взять с большого общего стола кисть сочного винограда. Меньше вероятность, что туда что-то добавили. Нет, ну как Лин может спокойно разговаривать с Глорейном? Там дворец захватили, а он... «Спокойно, у короля есть план, которому он следует. Все в порядке», — старательно внушала себе Маргарет. «А Лето вовремя запрыгнула тебе на шлейф», — продолжала между тем Тамира. «Хотя она вроде ничего». «А уж какие ничего были Кристина и Лаура! Кстати, ты не видела? Киртанг прошла отбор». Маргарет бросила по сторонам взгляд, но кроме Мэтчин Хэмснис и Мэтчин Стовер никого не увидела. «Не веришь им?» — с интересом спросила Тамира. «Не стремлюсь расширять круг друзей», — уклончиво ответила Мэтчин Садден. «Дружба либо сама собой случится, либо нет. А натягивать сову на глобус можно бесконечно, вот только что-то одно обязательно испортится». «Это верно. Либо сова лопнет, либо глобус треснет», — кивнула Тамира. «А глобус — штука редкая и безмерно дорогая, так что я за совиную смерть». «Тами, зачем уж так образно?» «А ты знаешь, сколько магов-воздушников нужно для того, чтобы зачаровать новый глобус? Пока ветерок все земли облетит, пока вернется, пока они расшифруют. Ты заметила, что все глобусы имеют друг от друга отличия?» «Я только один видела», — улыбнулась Маргарет, — «и он был не настоящий, а декоративный». Короткий перерыв закончился, и подруги поднялись, чтобы попытаться затеряться среди других избранниц. «Я помню, что хотела танцевать до больных ног. Если меня кто-нибудь слышит, официально заявляю. Все, натанцевалась. Ноги ноют. Хочу спать». «А не будешь», — рассмеялся бесплотный голос Дерра-наблюдателя. Маргарет едва сдержала смешок, глядя на обиженное и удивленное лицо подруги. «Хоть бы обезболивающего предложил», — буркнула наконец Тамира. «Ух ты, глянь! Чувствую, это делегация к тебе». Проследив за взглядом подруги, Маргарет прочувствованно ругнулась. Поредевшую толпой избранниц рассекала чета аддесантийских. «И вот где все эти зазывающие на танец Дерры?» — простонала Маргарет. «Мэтчин Садден, не откажите старику в танце». Аддесантийский склонился, прижав руку к сердцу. Присев в реверансе, Маргарет приняла предложение дражайшего родственника, чтоб ему пусто было. И именно в этот момент она подумала о том, до чего не додумалась, млея в руках короля. Тария и Ривергейл. Они ведь во дворце. «Сегодня изумительная ночь, моя дорогая внучка», — проворковал Дерр Аддесантийский. «Переломная». «Вы тоже это заметили?» Маргарет решила скрыться за ворохом слов. «Ах, когда его величество встретил меня у лестницы! Знаете, дорогой Дерр, сердце замерло, а потом пустилось вскачь». «Да, тебе пойдет корона», — серьезно кивнул Аддесантийский. «Наверное, тебе скучно танцевать со стариком». «Некоторые Дерры, не думая, пытаются впечатлить Мэтчин особенно сложными пируэтами и совсем не догадываются, что вызывают только глухое раздражение», — улыбнулась Мэтчин Садден. Маргарет заговаривала родственнику зубы, улыбалась и притворялась счастливой. Никто не знал, что Аддесантийские — часть заговора, но и доказательств обратного тоже не было. Музыка стихла. И Дерры повели своих партнерш назад, так сказать, положили туда, откуда взяли. «Славная девочка!» — Мора Аддесантийская вскользь коснулась щеки Маргарет. «Очень хорошая, сильная девочка!» Мэтчин Садден со страхом поняла. Они уже считают ее своей собственностью. Неужели смена власти произошла успешно? «Ты бледная», — обеспокоенно заметила Тамира. «Они ведут себя так, будто я им уже принадлежу», — выдавила Маргарет. Посмотрев на Аддесантийских, манерно раскланивающихся с какой-то благородной морой, Тамира глубокомысленно заметила. «А мне на ногу наступили. Но соглашусь, у тебя проблема побогаче. Гарри, неужели ты не можешь сбежать? Схватить Тарию с сыном и сбежать?» Тамира нашла верные слова. Маргарет настолько привыкла скрывать свои способности к телепортации, что порой и сама о них забывала. Конечно, она в любую секунду может открыть телепорт. «И, возможно, уже пришло время», — мрачно подумала Мэтчин Садден. «Все упирается в одно. Обезопасил Линнард Тарию и Ривергейла или нет? Я не могу оставить подопечных в опасности. Глава рода так не поступает». Ведь нет ничего хуже, чем допустить смерть подзащитного. а Тария и Ривергейл именно подзащитные рода Садден. «Ты короля видишь?» — напряженно спросила Маргарет. «Нет. И Вальтера нет. Вообще никого нет. Нет, вру. Глорейн есть и явно собирается вещать», — подробно отчиталась Тамира. Гилмор действительно вышел в центр зала, поклонился, наколдовал себе голос погромче и объявил. «Благородные гости, Его Величество пригласил на осенний бал огненных кудесников из Келестина. Приготовьтесь к фееричному шоу». «Когда я исчезну, не ищи меня», — коротко прошептала Маргарет. «А ты куда?» — всполошилась Тамира. «Переброшу Тарию и Рива в Кам. Особняк в городе еще не открыт». «Я чего-то не знаю?» — нахмурилась Мэтчен Кодерс. Помедлив, Маргарет проронила. «Возможно, сегодня сменится власть. Или попытается смениться». «А это нам глаза закрывают», — кивнула Тамира. «Спасибо, что вовремя предупредила». «Те, кто находится здесь в безопасности», — покачала головой Маргарет. «Так что ты зря ехидничаешь. И потом, я планирую вернуться». «Сколько тебя не будет?» 20 минут. И это с очень большим запасом». «Удачи. И учти, я уже паникую», — буркнула Тамира. Телепортироваться удалось не сразу. Огненное шоу успело перевалить за половину, когда на Маргарет перестали оглядываться. Все же для некоторых придворных потенциальная королева куда интереснее, чем феерия волшебства. Из телепорта Маргарет вышла с трудом. Ее едва не расплющили щиты. И она точно знала, что сейчас где-то сработала сигналка. «Надеюсь, это щиты Линнарта», — проворчала Маргарет. «Тария! Риф!» Оба уже улеглись спать. Точнее, улеглась только Тария, а Риф увлеченно рисовал. «А мы список написали», — обрадовался мальчик. «То есть, здравствуйте, Мэтчен Садден». «Ты можешь называть меня тетя Гарри», — улыбнулась Маргарет. «Буди скорее маму, надо уходить». Тария, и без того уже проснувшаяся, подскочила на постели и схватилась за живот. «Что случилось?» «Я не могу рассказать, но мы сейчас телепортируемся в мою спальню в Каме. Там есть сухари, конфеты. Впрочем, едой я вас смогу обеспечить. Прямо с фуршетного стола. Не суетись, это не более чем на сутки. Так что, Риф, ты собери чистые листы и карандаши, а ты, Тария, надень платье и возьми пижаму для себя и Рива, и ночной горшок». На сборы ушло 10 минут. Маргарет вспомнила, что постель у нее не слишком мягкая, да и одеяло куцое, так что вначале в спальню переместилось одеяло с подушками, затем вещи, и только после этого Маргарет крепко ухватила Рива и Тарию и начала открывать телепорт. Это было достаточно сложно. Ребенок и женщина на последних сроках беременности. Такие переходы должны быть точны, выверены и идеально воплощены. В спальне Маргарет наскоро показала, что к чему, и попросила слишком сильно окно не открывать. «Как выяснилось, это окно — огромная дыра в защите. Понимаю, что душно, но вы уж постарайтесь потерпеть. Я сейчас вернусь на бал и перешлю вам что-нибудь вкусненькое». Ривергейл серьезно посмотрел на Мэтчен Садден и спросил. «А если не перешлешь, значит, ты в опасности? Да, тетя Гарри?» Вздохнув, Маргарет погладила племянника по голове и тихо сказала, «Здесь вам бояться нечего. Вы под моей защитой». Щиты, столь неохотно поддавшиеся в первые разы, втянули Маргарет в себя так, будто были голодны. «Только бы не в центр представления», — заполошно подумала она. «Телепорт», — выплюнул Мэтчен Садден в самый эпицентр битвы. В тронном зале сражались боевые маги. На троне сидел белый до синевы человек. Он выглядел так, словно не может пошевелиться. Слишком прямая спина, слишком напряженные руки и пальцы, скребущие по подлокотникам. А Линнард? Линнард стоял рядом с ним и что-то колдовал. Спину короля прикрывал ректор Вальтер. «Я как никогда вовремя», — подумала Маргарет и телепортом ушла за колонны. Прижавшись к прохладному мрамору, она призвала каприза и выглянула посмотреть на бой. «Я король! Я!» — закричал бледный человек на троне. Но артефакт остался равнодушен. Маргарет подсматривала, пытаясь понять, что выплетает Линнард, и через долгую минуту поняла — король не дает заговорщикам уйти. Вот почему ее втянуло в тронный зал. «Может, я зря дернула Тарию и Рива?» — промелькнула в голове Мэтчен Садден. И в следующую секунду неведомая сила вытянула Маргарет в центр зала. «Сними заклятие и дай нам уйти, или я перережу ей глотку!» — крикнул один из сражавшихся. Маргарет замерла, как мышка. К ее горлу прижалось теплое, влажное лезвие, уже напившееся чьей-то крови. Спокойно повернувшись, Линнард надменно бросил. «Режь? Она всего лишь обманка!» Мэтчен Садден прикрыла глаза. В голове все смешалось в кучу. И только одна мысль, победив товарок, выбралась на поверхность. «Если это правда, то я буду первой Мэтчен, вызвавшей на дуэль короля». Расхохотавшись, заговорщик прижал Маргарет теснее к себе и весело прокричал. «Хорошая попытка, Линнард Дарвийский! Да только я эмпат и вижу натянутую между вами нить. Чувствуешь, как дрожит и дергается? Это я ее касаюсь». Маргарет действительно почувствовала, как в груди что-то колет. «Тогда ты понимаешь, что заклинание я не сниму», — уверенно произнес Линнард. «Я не позволю тебе уйти с Маргарет». «Я могу дать слово, что телепортируюсь в одиночестве», — вкрадчиво предложил заговорщик. «Верить тебе? Тому, кто решил свергнуть законную власть?» — поразился король. Отрешившись от разговора, Маргарет плотнее сомкнула веки. «Думай. Вырваться из чужого телепорта возможно, а также, вырвавшись из чужого телепорта, возможно потерять конечности или волосы, но те хотя бы отрастут. Вдох, выдох. Король и заговорщик продолжают торговаться. Это не важно. Самое главное — быть незаметной. Горло жжет огнем. Тонкий щит помещен под кожу. Вдох, выдох. Маргарет приоткрывает глаза. Рядом с заговорщиком-переговорщиком еще трое. Они держат вокруг себя мощный щит. Вдох, выдох. Пора. Первым делом освободить ноги. Подол бального платья вспыхнул ярким пламенем. Шаг в сторону. Лезвие рассекло кожу и бессильно соскользнуло по щиту. Три парализующих заклинания веером полетели в сторону. Еще шаг — сбить пламя. Резко крутанувшись на пятках, Маргарет упала на колени и приняла на щит какую-то магическую гадость. Подскочила на ноги, два шага в сторону, и ей едва удается пропустить над собой черную смерть. Перекинув магический щит на правую руку, она на удачу выпустила сильное взрывное проклятие и следом за ним еще два парализующих. Два заговорщика выведены из строя, по щиту ползут трещины, с другой стороны магическую преграду ломают Линнард и Вальтер. Тот, кто торговался, видимо, старший, поставил свой щит, а его напарник принялся осыпать защиту Маргарет мелкими проклятиями. «Хватит!» — приказал старший, и второй тут же прекратил атаку. «Ты! Погаси щит и подними руки!» Облизнув пересохшие губы, Маргарет спросила. «Что вы хотите со мной сделать? Я оказалась здесь случайно, я не хотела. Я просто защищалась». «Тогда просто погаси щит и подними руки. Мы тебя не обидим». От человека, чье лицо скрывала маска, эти слова звучали особенно обнадеживающе. Испуганно закивав, Маргарет вытянула из щита магию и начала медленно поднимать чуть подрагивающие ладони. И, едва руки оказались на уровне груди, резко влила энергию назад в недеактивированный щит. Влила всю силу, что у нее осталось, и сразу же ударила им по заговорщикам, да так, что оба отлетели назад, к собственному щиту. Оказавшись в ловушке, старший попытался повторить маневр Садден. Он начал давить своей силой на щит Маргарет и тем самым отодвигать его. Сжав зубы и зажмурившись, Маргарет продолжала удерживать атакующий щит. Она чувствовала, как от чрезмерного напряжения сводит пальцы, как магия стремительно покидает ее, но продолжала вдавливать в заговорщиков их же собственную защиту. Будь на месте заговорщика-переговорщика маг послабее, быть бы кровавой каше. «Тише, тише, родная моя, отпускай. Давай, вдох, выдох. Все хорошо, ты молодец». Маргарет открыла глаза и осторожно развеяла щит. Повернулась и встретилась взглядом с Линнартом. В глазах короля была такая гамма эмоций, что Мэтчен Садден немного поежилась. «Ты всегда идешь наперекор планам?» — коротко спросил он. «Чем ты собиралась нам помочь?» Прежде чем ответить, она немного помедлила. Посмотрела по сторонам, оценила, что неудавшегося короля уже сняли с трона, что большая часть заговорщиков в антимагических цепях. «Я вообще сюда не собиралась», — собравшись, ответила Маргарет. «Еще до того, как ты исчез с осеннего бала, я пыталась найти возможность подойти к тебе и спросить, Тария и Ривергейл выведены в безопасное место? Когда вы с Дерром Вальтером пропали, я решила телепортироваться за подопечными и перенести их в Кам. А когда я телепортировалась обратно, меня притянуло сюда». Ее начало потряхивать. От пережитого страха, от осознания близости смерти. «Хорошо, что в тронном зале нет зеркал», — вздохнула Мэтчен Садден. Маргарет осторожно коснулась влажной от крови шеи, посмотрела на обугленные подолы и свои почти голые ноги. Почти, потому что чулки выжили, а с правой ноги чулок кокетливо сполз, и все желающие могли полюбоваться на изящное кружево. Видимо, король тоже это понял. «Вальтер, перемести Мэтчен Садден в ее спальню, окажи всю необходимую помощь и вызови к ней служанку». «Понял», — коротко кивнул ректор. «Я и сама могу телепортироваться», — вздохнула Маргарет и постаралась прикрыть сползающий чулок. «Тебя не пропустят щиты», — покачал головой Линнард. «Ты поступила очень опрометчиво». Приподняв бровь, Маргарет осведомилась. «Да? Что ж, может быть, ты и прав. Вот только я предпочитаю перепроверить. Похороны, знаешь ли, занятия крайне неприятные». Линнард устало посмотрел на свою избранницу, стиснул зубы, напомнил себе, что он взрослый, сдержанный мужчина, и коротко выдохнул. «После поговорим, хорошо?» «Хорошо». На руке одного из магов ожил браслет. «Пожар в гостевом секторе! Повторяю, пожар в гостевом секторе!» Выдохнул чей-то женский испуганный голос и со всхлипом добавил. «И магией не тушится!» Линнард прорычал что-то крайне неприличное и коротко рыкнул. «Пусть ждут!» «Лин, я могу помочь», — уверенно сказала Маргарет. «Пожаротушение — мое второе имя. Я же артефактор». «Не вижу связи», — нахмурился король. «Свежие идеи, лаборатории, эксперименты?» Мэтчен Садден развела руками. «Взрыв, пожар, пожаротушение». «Да как же ждать? Пламя-то на месте не стоит!» Вновь ожил браслет. «Дервик, ты совесть-то имей! Лорна сейчас дежурит на королевском балу! Нас его величество за неприличные места на башне повесит, если благородные гости дым унюхают!» Озадаченный Дервик судорожно пытался деактивировать браслет, но пальцы не слушались, и таинственная особа продолжала склонять мага. «А они унюхают, богиней клянусь! Сейчас еще немного, и до комнаты с грязным бельем огонь дойдет! Тот и вонище будет! Поднимай свою ленивую задь!» Маг справился с браслетом и постарался скрыться с глаз его величества. В это же время Маргарет наколдовала иллюзию целого платья, и откуда-то со стороны донесся огорченный вздох. «Нет, Гарри», — покачал головой король, — «пожар во дворце — вещь почти немыслимая. Здесь столько защитных чар, что ничего не произошло даже тогда, когда я, будучи ребенком, развел костер на ковре. Это может быть просто отвлекающим маневром, а может оказаться ловушкой. И, как я уже понял, рисковать тобой я не способен». Вальтер тактично отошел в сторону, и Линнард притянул к себе Маргарет. «Я знал, что люблю. но даже не догадывался о силе этого чувства, пока не увидел лезвие у твоего горла. Маргарет, Гарри, девочка моя родная, если они тебя захватят, то смогут диктовать любые условия. Я передумал. Ты останешься со мной. Я тебя от себя не отпущу. Ты можешь поучаствовать, но огню придется подождать, пока освободятся боевые маги. Это недолго. Коротко выдохнув, Маргарет тихо-тихо прошептала. «Мне было не страшно. То есть очень страшно. Но я понимала, что мне нельзя стоять и ждать, что ты можешь совершить благородную глупость. И чем ты думал, когда предлагал обменять меня на себя?» «Ты стояла белая, как смерть, горло в крови?» Линнард серьезно посмотрел на нее. «Я уверен в своих людях и в себе. И в том, что смог бы вырваться из чужого телепорта. Король даже без ноги остается королем или без руки». «Или еще без чего-нибудь», — вздохнула Маргарет. «Я люблю тебя, Линнард Дарвийский. И душу, и тело. И будь, пожалуйста, любезен сохранить данные тебе природы и части тела». Ректор Вальтер, стоящий поодаль, выразительно откашлялся. «Могу я заняться исцелением, Мэтчен Садден?» «Разумеется», — коротко кивнул Линнард и коснулся губами виска избранницы. «Скоро все закончится». Наверное, именно этих слов не хватало Маргарет. В любом случае, когда король отошел, она почувствовала и мелкие ожоги на ногах, и саднищую боль в горле. Про руки и вовсе говорить не стоило, пальцы до сих пор немного подрагивали. «Сейчас я исполню мечту всех дерров в этом зале», — улыбнулся Вальтер, — «и потрогаю вас за коленки». «О, в некотором смысле вы у моих коленок будете первым мужчиной», — хмыкнула Маргарет. «Как так?» «Вот как-то так. Линнард успел потрогать одно бедро». Маргарет чуть призадумалась и коснулась правой ноги. «Кажется, вот это. А может и нет, не помню». «Понравилось?» — светски поинтересовался ректор. «Ему или мне?» «Все. Я закончил с ногами. Теперь руки и шея. Что вы сделали с шеей?» Протянув ректору обе руки, Маргарет улыбнулась и заметила. «Когда магия выходит за пределы тела, любой стоящий рядом колдун это почувствует. Стоило мне только попытаться что-то сделать, и все, нож...» «Кинжал». «Неважно, хорошо. Стоило мне только попытаться что-либо наколдовать, как заговорщик воспользовался бы кинжалом. А вот если заклинание не покидает пределов тела мага, то этого не заметит ни один колдун и ни одна охранная система. Я создала щит внутри собственного горла». «И отделили кожу от мышц. Это больно, но не смертельно». Маргарет догадывалась, что ее шея сейчас выглядит отвратительно. Именно поэтому она еще раз порадовалась, что в тронном зале нет зеркала. «Ой, что это?» «Я убрал то, что успела омертветь из-за вашего щита, и наложил повязку. Завтра утром будете радоваться новой коже. Говорят, свежая кожа нарастает без морщин». «Но у меня их и не было», — возмутилась Мэтчен Садден. «Хм, тогда, может, новое с морщинами вырастет?» Ректор улыбнулся. «Я шучу. Стараюсь поднять ваш боевой дух. Кстати, что это было? У вашего отца имелось 7 шагов смерти и 7 шагов тишины». «Это мои собственные 7 шагов защиты», — серьезно ответила Маргарет. «За основу я взяла тишину отца и жалящую цепочку мамы. Они ведь тоже создавали их на какой-то базе, подгоняли под себя. Очень жаль, что только смертельная опасность напомнила мне о том, что истинные маги не копируют, а создают свое». Вальтер согласно кивнул и, посмотрев за спину Маргарет, коротко улыбнулся. «А вот и конница подоспела». Резко развернувшись, Маргарет облегченно выдохнула. Ректор имел в виду бойцов, а она уже успела вообразить себе настоящих всадников и даже немного удивиться, как драться верхом во дворцовых коридорах. «Тимар, Вирон, вы отвечаете за Маргарет Садден», — отрывисто приказал король, и двое взрослых крепких колдунов тут же оказались рядом с избранницей. «Выдвигаемся к гостевому крылу. Разделитесь надвое, щитовики и поисковики. Отслеживаем все, в том числе и нежить». «Через час тут будет подкрепление», — уверенно произнесла высокая женщина в ужасающе неприличном костюме. «Не благодарите. Келестину не нужна гражданская война в соседнем государстве. С беженцами знаете, сколько дряни проникает?» «Да, Мора Равейн», — хмыкнула одна из колдуний, — «очень хорошо знаем. Как-никак к нам от вас много кто перебежал». «Тю, у нас войны не было, у нас была чистка, так что к вам нормальных не завозили», — захохотала Келестинка. «А что это у нас тут? Ну-ка, девочка, посмотри на тетю. Так-так, как интересно. Ты кто?» «Маргарет Садден», — представилась избранница. «А вы?» «Германика Равейн, особый исполнитель их келестинских величеств», — усмехнулась колдунья. «Ты интересная, очень. Не думала сменить гражданство?» «Мора Равейн, вы помогаете или вербуете?» «Как всегда, успешно совмещаю», — широко улыбнулась германика и шепнула. «Питание, проживание, шмотки за счет короны, а еще доступ в библиотеку и... Мать вашу, это еще что!» Коридор преграждала огненная ловушка. За ней рыдали в обнимку две служанки, а позади них бушевало пламя. Маргарет ахнула, и каприз, нашедший прибежище на плече любимой хозяйки, встревоженно зашипел. Ему явно не нравился огонь. «Степное проклятие», — сознанием дела произнесла Мора Сойлем. «Они же огня больше всего боятся». «Ты мне про степняков рассказывать будешь? Это наша кальдоранская подделка, сочинение на степную тему, на редкость бездарная», — с насмешкой ответила германика и прищелкнула пальцами. Вот только огненная решетка-ловушка не исчезла, а раскалилась до бела. «Ваше Величество, здесь есть другой переход?» — настороженно спросила германика. «Нет, это единственный коридор перед гостевыми покоями. Вальтер?» Что-то приняло на себя удар Моры Равейн, переработало и влило силу в ловушку. Напряженно отозвался маг и, крадучись, пошел вперед. Маргарет перестала что-либо видеть. Перед ней встали Тимар и Виррон, а выглянуть у них из-за плеча ей не хватало роста. Обернувшись, Мэтчен Садден пересчитала ударный отряд. Таинственная келестинская Мора, два ее помощника, Мора Сойлем, Дер Вальтер, Линнард, она сама и Тимар с Вирроном. 9 не самых слабых колдунов и ни одного сотрудника Департамента безопасности. Дер Вальтер, нащупавший что-то перед собой, едва успел отскочить. Из-под иллюзии вынырнуло нечто отвратительно человекоподобное. Белесая кожа, испещренная рунами, на плоском лице 3 гниющих глаза и огромная пасть-воронка. Задние лапы твари были намертво впаяны в пол. «У него гнойник на животе», — заметила германика. «Ну-ка, второй. Есть». «Значит, сейчас мы его перенасытим, и он лопнет. Затем разберемся с решеткой». «Долго», — буркнул король, и одним заклятием пробил дыру в стене. «Проще новый коридор сделать». «Из вас вышел бы прекрасный архитектор. Мальчики, остаетесь здесь. И пока тварюшка не лопнет, не показывайтесь мне на глаза». Вальтер, уловив идею короля, первым шагнул в пролом и пробил следующую стену. И еще одну. Девицы уже были готовы проститься с жизнью, когда ректор помог им выбраться. «Что здесь было?» — спросила Маргарет, рассматривая темное помещение. «Комнаты?» — откликнулся Линнард. «Мы закрыли их и заложили дверные проемы, чтобы изолировать гостевое крыло. Сегодня это пошло не впрок». С обратной стороны огненная ловушка выглядела как переплетение голубых цепей. Маргарет зачарованно рассматривала ее, пока Вальтер, Линнард и Мора Сойлем заклинали непокорное пламя. «Это артефакт. Составной». Она провела пальцем над рунными цепочками. «Он парный. Огонь идет от одного ко второму». «Ты сможешь его разобрать?» — спросил король. Маргарет неуверенно пожала плечами. «Попытаюсь. Но вообще он уже должен был распасться». Из пролома вышла Германика. И так же, как и Маргарет, начала осматривать изнанку ловушки. Тимар и Веррон стояли почти без дела. Все, что они могли, это вливать силу в плетение Вальтера и Линнарта. А вот Море Сойлем приходилось трудиться самостоятельно. Женская и мужская магические силы не слишком сочетались. Если, конечно, между донором и принимающим не было любовной связи. «Каприз, потяни вот за ту нить. Пятая слева вверху», — приказала Маргарет. Химера покорно взлетел, вцепился клювом в выбивающуюся из общего ряда цепочку и изо всех сил потянул ее. Вниз, вбок, еще и еще, и вместе с ним ходуном заходила вся ловушка. «Давай, маленький, давай!» «Я ему сейчас помогу!» Германика хитро сложила руки, и рядом с химерой появились призрачные очертания женских ладоней. Вдвоем им удалось оторвать цепочку, и каприз упал в любящие руки хозяйки. «Так, и зачем нам это было нужно? Артефакторика не моя стихия». «Это был стабилизатор. Оно сейчас само должно разрушиться. Видите, некоторые цепочки уже исчезают и превращаются в то, чем были до активации». «Мальчики!» — Германика рявкнула так, что Маргарет подскочила. «Вы закончили с тварью?» Из пролома в стене вышло двое магов, которые активно счищали с себя отвратительную бурую жижу. «Лопнули, Мора Равейн». «Сейчас эта дрянь будет рассыпаться. Собрать все до последней детальки». Дальше пламя тушить было уже легче, а когда по коридору разнесся тихий серебристый звон лопнувшей решетки ловушки, пламя и вовсе из магического превратилось в обычное, а его потушили очень быстро. Для собственного успокоения Маргарет проверила покои Тарии и Ривергейла. Благо, они были недалеко. И, стоя на пороге обуглившейся гостиной, она поклялась, что всегда будет слушать свою интуицию. Здравый смысл — это прекрасно, но неуклюжая из-за беременности Тария вряд ли смогла бы выбраться через окно, и Риф не бросил бы мать. Сколько бы они смогли продержать щит? Да и от таких приключений у Тарии могли начаться преждевременные роды. «Так...» Король остановился посреди выжженного коридора. «Маргарет, ты в порядке?» «Да, просто оценила степень разрушения в гостиной моих подопечных». «Хорошо. Вальтер, вызывай Роллиса. Пусть его люди здесь все осмотрят. Я до утра мертв. Мэтчен Маргарет тоже. Германика». «Сочлись», — махнула рукой Мора Равейн. «Два года назад вы помогли нам догнать уплывшие документы. Сегодня мы вернули долг. Мои мальчики все соберут, передадут вашим безопасникам». «Отлично. Тимар, Виррон, остаетесь здесь и оказываете посильную помощь Дерру Вальтеру. Завтра отсыпаетесь и затем заступаете на новый пост. Перед вами будущая королева Кальдорана, и именно вы будете хранить ее жизнь». Маргарет коснулась туго забинтованной шеи, посмотрела на выпочканные сажей руки и на голые ноги, виднеющиеся сквозь иллюзию. «Хороша королева!» Обняв свою избранницу, король открыл телепорт. «Сразу спальня?» — поразилась Маргарет. «А как же девственницей перед богиней предстать?» «Вход в купальню через спальню», — фыркнул король. «Или ты не хочешь?» «Очень хочу». Королевская купальня была больше похожа на бассейн. но Маргарет решила оставить ее изучение на потом, только отметила наличие полотенец и халата. Разобрав прическу, она стащила с себя остатки бального платья и нырнула в воду. Несколько раз окунувшись с головой, она взяла брусочек цветочного мыла и наскоро помыла волосы. Все это время Каприз наворачивал круги по воде и изображал из себя утку. Выбравшись из бассейна, она завернула волосы в полотенце, а сама закуталась в лежавший на скамейке мужской халат. Позвав Химеру, посмеялась. Каприз ясно дал понять, что остается в бассейне. В спальне уже был накрыт стол. И первое, что сделала Маргарет, собрала и отправила вкусняшки в Кам. Тария, наверное, уже сошла с ума от беспокойства. Ведь если Саддан умрет, то опека вернется к Адд-Сантийским. «За нас?» — Элиннард подал Маргарет бокал. «За нас», — согласилась она. «Романтический ужин?» Король кивнул. Из его сырых волос на рубаху упало несколько капель. Он тоже успел ополоснуться. Может, в соседние покои заглянул, а может, есть вторая купальня. Маргарет не стала спрашивать. «На балу все в порядке?» «Был небольшой беспорядок», — серьезно ответил Линнард. «Подробнее мы узнаем чуть позже. Сейчас гостей принудительно отправляют по домам, а избранниц — по покоям». «И что у нас за официальная версия?» «Покушение на короля», — серьезно ответил Линнард. «А правду ты расскажешь?» «Только если ты поешь». К стыду у Маргарет тоненько взвыл желудок. Не будь в королевской спальне так тихо, никто бы и не услышал. Отведя взгляд, Маргарет придвинула к себе тарелку с ароматной мясной запеканкой. И тишина стала еще более пронзительной. Король и его избранница пополняли силы. «Только если маленький кусочек», — улыбнулась Маргарет. «Вот такусенький». Со стола Линнард убирал сам. Король коротко пояснил, что на сегодняшний день он устал от людей и никого, кроме Маргарет, не хочет видеть. «Позволь предложить тебе свою постель?» — серьезно спросил он. «Для сна?» «Да». «А я поела», — невпопад ответила Маргарет и встала. «Это я к тому, что ты обещал мне рассказать правду». «Тогда устраивайся под одеялом и будем считать это сказкой на ночь». Кровать была огромна, так что Маргарет легла на одной половине, а Лин — на второй. К чести короля он даже не пытался придвинуться ближе, только хлопнул в ладоши, и в спальне воцарилась непроглядная темнота. «Итак?» «Итак», — повторил Линнард. «Мы еще мало знаем, точнее, мы знаем, кто, но не понимаем, почему, зачем и как. Как ты знаешь, у моего отца было две жены. Первая успела забеременеть в ту короткую неделю, что проходит между отбором и представлением богини». «Как я понимаю, не от твоего отца?» — спросила Маргарет. «Верно понимаешь. Богиня никогда и ничего не делает молча. Причину, по которой королеве было отказано в благословении, знал дарованный. Знал эту причину и мой отец. Несостоявшаяся королева была отправлена в монастырь, где она и родила. Ребенка забрали и устроили в семью». Маргарет вглядывалась в темноту, пытаясь угадать, с каким выражением лица говорит король. Она вдруг осознала всю абсурдность ситуации. Благородная Мэтчин в одном халате в спальне мужчины обсуждает заговор. Но, представив одинокую ночевку в собственной спальне, она поежилась и натянула одеяло повыше. Нет, Маргарет Садден храбрая и сильная, но этой ночью она одна оставаться не хочет. «Но они встретились?» «Да, встретились. И по какой-то неизвестной нам причине решили, что бастард может претендовать на трон». Линнард хмыкнул. «Но ты и сама видела, трон ему не отозвался». «А там никаких сюрпризов не было? Например, проклятие гниения?» «Хуже», — протянул король. «Если претендент трижды отказывается встать с трона, а сам трон его кровь не принимает, то такой дурачок становится покорным вассалом действующего короля. Сейчас наш заговорщик в магической коме, но завтра днем его уже можно будет допросить». «Думаешь, он корень заговора?» «Я уверен, что корнем была его мать. Сама подумай. Молодая и амбициозная Мэтчен, без трех минут королева и... неосмотрительная вольность, затем монастырь, и даже ребенок был отнят. Я практически уверен, что все это ее паутина». «Из монастыря?» — усомнилась Маргарет. «Имеющий желание найдет тысячу возможностей». Король помялся и все же сказал. «Я боюсь, что она не сама допустила неосмотрительную вольность. Девушка, выигравшая отбор, не поставит достижение под угрозу из-за жажды телесных удовольствий. К счастью, она погибла 2 года назад, иначе, готов поспорить, сегодня мы бы так легко не отделались». «Но мы не узнаем, в чем было дело», — вздохнула Мэтчен Садден. «И слава богине!» «И богиня послала нам подарок. Одного из легендарных некромантов. А теперь спать». «Как спать? Как спать? Некромант! И спать? Лин!» Маргарет подползла к королю и попыталась вытрясти из него некромантскую тайну, но он обхватил ее за талию, прижал к себе и нежно поцеловал за ухом. «Спи!» В это простое слово Линнард вложил и любовь, и магию, а Маргарет не сумела воспротивиться ни тому, ни другому.